Глава 18. Аминет. Весна. Теплый ласковый майский ветерок играет вывеской моего бутика. Небольшого, но очень уютного. Аминет стиль. Два слова, сияющие изящной золотой вязью на темно-синем фоне. За стеклом не игрушки и постельное белье, а целые миры, придуманные мной. Миры, в которых живут добрые звери, цветут волшебные цветы и спят счастливые дети. Ненадолго замираю на пороге, вдыхая любимый запах свежего льна, древесины и лаванды, которые я перекладываю готовые изделия. Прошел целый год со дня, когда рухнул мой мир. Я сумела собрать его заново. Из других материалов. По индивидуальному проекту. В кармане легкого пальто лежит долгожданный документ. Ради того, чтобы его получить, ушло много сил, нервов и денег. Документ, прибывший ко мне курьером всего неделю назад. Брак между гражданином Тугушевым Накаром Алиевичем и гражданкой Тугушевой Аминет Амировной расторгнут. Документ, достойный золотой рамочки. Он часть моей истории. Той, что сделала меня сильной. Я кладу его в сейф рядом с другими важными бумагами моего бизнеса. Как факт, как перевернутую главу. Бизнес. Он процветает. Мы уже не ютимся в старой мастерской. Я сняла просторное светлое помещение на первом этаже нового дома, наняла еще 5 швей. Теперь у меня есть свой маленький цех, бутик и офис, где я принимаю клиентов. Мы шьем не только для частных заказов, но и для нескольких детских магазинов по всему югу России. Я научилась вести переговоры, считать прибыль, платить налоги. Я стала той самой бизнес-вумен, в которую когда-то не могла поверить. Дверь бутика открывается, и на пороге появляется Марк. Загорелый, улыбающийся, с двумя бумажными стаканчиками ароматного капучино в руках. Мы только что вернулись из Италии, нашей первой совместной поездки. Неделя в Риме и Флоренции. Неделя, наполненная солнцем, искусством, смехом и его спокойной, надежной заботой. Он не тащил меня по бутикам, не заваливал подарками. Он водил меня по музеям, и мы могли часами говорить об искусстве. Он слушал меня. Слушал мои мысли, мои впечатления. В его глазах я видела не снисхождение, а настоящий интерес и уважение. «Хозяюшка», — он протягивает мне стаканчик, — «как ощущения после возвращения в реальность?» «Приятные», — улыбаюсь в ответ, принимая теплый стакан. «Очень приятные. Своя реальность — самая лучшая». Марк обнимает меня за плечи. Мы стоим так несколько минут, молчим, глядя на мое царство. Его запах, аромат дорогого парфюма, чистой кожи и моего любимого мужчины смешивается с запахом кофе и лаванды. Ощущение его близости больше меня не смущает, не заставляет ёкать сердце от страха. Это чувство стало родным, безопасным. Марк не олигарх. Он успешный, умный мужчина, добившийся многого упорным трудом и острым умом. Марк выбрал меня, не молоденькую куколку, а 40-летнюю женщину, с лучиками морщинок в уголках глаз, со шрамом на сердце, с непростым характером и собственным делом. Он любит меня. Я позволяю себе верить в его любовь. Рядом с ним позволяю себе быть слабой. Позволяю себе ему доверять. Думаю, что самое главное сейчас — не вывеска или счет в банке, не даже эта новая трепетная любовь. Самое главное — то, что теперь я могу решать, что мне читать, что надевать, куда ехать и с кем общаться. Я могу сказать «нет» или «да», в зависимости от настроения и ситуации. Это самая ценная валюта, которую я заработала за прошедший год. Валюта, которую у меня уже никто не отнимет. Легкая грусть, как тонкая дымка, всегда живет на дне души. Грусть по детям, по Марем, которая так и не позвонила, по Алию, который прислал язвительное поздравление с разводом, по маленькому внуку, который, наверное, начал ходить. Иногда захожу в соцсети, смотрю на их фотографии, на их улыбки, и сердце сжимается от боли. Они выбрали другую жизнь, с отцом, с его деньгами, с его ложным благополучием. Я отпустила детей, потому что любовь не может жить в ультиматуме. Или мы, или твоя свобода. Я выбрала свободу. Иногда по ночам мне кажется, что я слышу, как плачет та часть моей души, что навсегда осталась с ними. Но теперь у меня есть своя жизнь, наполненная смыслом, трудом, творчеством, новыми людьми. И есть он, который действительно любит меня. Не мое прошлое, не мое умение приспосабливаться под обстоятельства, а меня, настоящую. Марк целует мою макушку. Пойдем, сегодня праздник. Отметим падение тирана и воцаренье королевы. Я смеюсь. Да, сегодня праздник, день моего второго рождения. Выключаю свет в бутике, запираю дверь, задерживаюсь на секунду, глядя на имя на вывеске. Аминет, без чужих фамилий и отчеств. Беру Марка за руку, большая ладонь теплая, сильная. Мы идем по вечерней улице, чувствуя себя не брошенной женой, не опозоренной дочерью, не плохой матерью. Я ощущаю себя счастливой женщиной, свободной, сильной, любимой. И это мой самый главный триумф.